Глава 16. Через 12 часов после прибытия на станцию Нагано и всего через 2 часа после продажи концентрата Егора в наручниках доставили в имперское управление службы безопасности и посадили на стул перед пожилым офицером. Егор догадывался, чем вызваны последние 3 часа его жизни. За ним приехали в ангар люди из службы безопасности станции Нагано, тут же надели наручники. Под конвоем спустили на орбитальном лифте на планету. Там передали с рук на руки представителю имперского управления службы безопасности и под охраной доставили в этот кабинет. Полковник долго рассматривал Егора колючим взглядом и произнес: «Вы знаете, в чем вы обвиняетесь?» «Нет», — попытался пошутить Егор. «Воровство огромной партии руды на территории астероидного пояса резерва 9-го военного флота Империи. Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Последние 40 дней у меня ввелся постоянный протокол», — усмехнулся Егор. «Документы по договору на установку 2 навигационных буев и разрешение на вход в зону астероидного пояса у меня есть. Разрешение на выработку руды тоже. По умолчанию разрешено взять столько руды в качестве оплаты, сколько может унести шахтерский корабль малого класса, типа «Шахтер» или «Фарт». Это оговорено условиями договора на доставку и установку 2 буев. Я взял столько, сколько мог увезти за одно посещение сектора. Объем не больше, чем вошло в мой корабль «Шахтер». Егор сбросил со своей нейросети копии документов следователю, сидящему перед ним. «Файл протокола за последние 40 планетарных суток прилагаю», — продолжил Егор. «Получил», — кивнул офицер. «Считаю свое задержание необоснованным, так как соблюл все буквы закона. Все документы подлинные и существуют во всех инстанциях, дающих разрешение», — проговорил Егор отчетливо, показывая, что ведет протокол на своей нейросети. «Прошу меня освободить». «Принято», — полковник усмехнулся. «Но тебе это не поможет. Если я найду в протоколе хищение или не будет подтверждения хоть одного документа, то тебя ждет очень страшная судьба. Сейчас я тебя пока отправляю в комнату временного задержания до выяснения обстоятельств дела. Надеюсь, что вы будете объективны в расследовании моего случая». Егор встал. «Мы всегда объективны». Офицер нажал на звонок и отдал приказ вошедшему солдату. «В комнату временного задержания». «Есть, сэр». «Он пока не преступник, режим обычный». «Есть, сэр». Егора доставили в небольшую комнату. Из мебели были кровать, стол и один стул. Все прикручено к полу, на окне решетка. Справлять нужду можно было в ведро. Вот и все удобства. Беспокойство Егор не испытывал и занялся изучением базы управления средними космическими кораблями, по-простому крейсер. Потянулись дни ожидания. Следователь его не вызывал, скорее всего, разбирался с делом. Егору приносили 3 раза в сутки стандартный сухой паёк и заставляли выносить ведро. Пролетело 12 дней. Егор закончил изучение 5-го ранга крейсера и перешел на техник 5-го ранга. На 14-й день за Егором пришел охранник. «Добрый день», — поздоровался офицер. Он почему-то был весел. «Добрый», — кивнул Егор. «Ваше дело я провел с максимальной скоростью, господин Егор. Оно завершено. Формально вы правы и остались в рамках своих полномочий и разрешений. У вас не имелось ни одного устройства или прибора, который запрещено иметь. Мини-комплекс вам был реализован, как и всем покупателям военной техники, а в частности «Шахтера». Он его имел по умолчанию, никто не мог и подумать, что простой шахтер сможет его запустить в работу и так умело им пользоваться. У вас, кстати, какой ранг в промышленности?» 5-й. «Ого!» — полковник удивленно поднял брови. «Что у вас еще в 5-м ранге?» «Сканер, крейсер, сейчас учу техник. 18 дисциплин, 4-й ранг». «Очень и очень хорошо!» — кивнул офицер. «Можно вашу карту?» «Пожалуйста». «Просто посмотрю ваши базы и личные данные». Полковник посмотрел личную карту и выглядел очень удивленным. «Вот это да! Ты, значит, простой шахтер, летающий на шахтере». «Ну да», — кивнул Егор. «Что тут такого?» 356 единиц интеллекта и полный изученный минимум командира боевого крейсера. Впечатляет. Теперь понятно, откуда такое преступление. Интеллектуал, пустили козла в огород. Отжал момент по пределу, превышающий разумность в разы. Полковник заржал свои шутки. Инкриминировать тебе что-то я, к сожалению, не могу. Все было сделано под протоколы и остается в рамках нормативных актов и договоров. Так что свободен. Арест со счета и имущество снят. Спасибо. 14 дней нахождения под арестом тебе компенсирует не агент, так как они поимели дорогущий концентрат за половину биржевой цены и довольны. Жулье! Сколько они мне выплатят? Могу дать совет, полковник улыбнулся. Заранее благодарен. У тебя есть протокол, он уже принял официальный статус. Глаза полковника загорелись нехорошим блеском. Сколько приносили тебе каждые сутки по нему? Посчитай. 1 360 000 кредитов. Вот, полковник опять заржал. Смехом это назвать было невозможно. 14 дней. Любой суд выиграешь. Акт на согласие оплаты от неогена. Вот. Офицер положил перед Егором акт. Они рассчитывают тебя оплатить всего по 500 кредитов по грузоподъемности твоего корабля в пересчете на самую дешевую руду, понимаешь? 19 миллионов. «Ага», — полковник кивнул, — «у нас во флоте полетела не одна голова. Кто ж знал, что бывают такие самородки, как ты? Пусть летит пара голов и в неогене. Не все же только военным страдать. Они тебе выплатят без всякого суда, а глазка в этом деле никому не нужна. Понял? Чувствую, этот день будет последним моим днем в неогене». Это уже на усмотрение руководства неогена, но я тебя, парень, готов пригласить к нам, улыбнулся полковник. Не, я пас, нахмурился Егор. Такой вариант у меня был в центре беженцев. Я проверил, кивнул полковник. Я тебе скинул файл, мои координаты. Ты мне понравился. Буду за тобой приглядывать. Будут проблемы, звони. Меня зовут Геш, Юзан Геш. Запомни, везунчик, пригодится. «Благодарю». Егор понял, что все его проблемы закончились. «Ну давай, дуй в неоген», — засмеялся полковник. «Они просто спят и видят, как отдают тебе денежки, и передай своей подружке, что я сделал все, как и обещал, быстро и эффективно». «Какой подруге?» — не понял Егор. «Не прикидывайся», — усмехнулся офицер. «Приперлась к нам, просидела на крыльце 2 дня, я был в командировке. Как только меня увидела, сразу ко мне. Откуда только узнала, что я веду твое дело?» — удивился полковник. «Вижу, боится меня как огня, но набралась решимости, подошла. Говорит, когда тебя отпущу. Интересуется, а сама трясется от страха. Как же, полковник СБ империи. Я ей говорю, не знаю такого. А если преступник, то, наверное, в тюрьме. Иди, мол, отсюда. Сам пошел в управу. Она за мной прицепилась. На пропускном ее, конечно, не пустили, но она никуда и не ушла, там устроилась. Так и просидела там все 9 дней. Отощала, как хохр, местное название собаки. Правда, наши вахтеры ее подкармливали, но все равно. Мне наш Глин, вахтер-ветеран, уже высказал, что, мол, давай быстрее определяйся с парнем, а то жалко, мол, девчушку. Я к ней подошел, говорю, ты, мол, казнократ, ограбил государство, не верит, боится и продолжает настаивать. В общем, пообещал ей быстро с тобой разобраться. Везунчик ты точно. Полковник одобрительно смотрел на парня. Денег срубил прилично, девке голову окрутил, тощие красавицы. Полковник опять засмеялся. «Так что можешь ее благодарить. Так бы ты у меня еще пару недель посидел. А так отпускаю, быстро разобрался. Глин вообще последние 2 дня меня торопил. Можно идти?» «Топай!» Полковник нажал на кнопку. «Проводите к выходу, он свободен». «Слушаюсь!» Охранник повел Егора по длинным коридорам имперского управления безопасности. Чувство недоброго не отпускало лисей целые сутки. Она извелась, хотелось увидеть Егора, но того все не было. Позвонила Нерпу, он уже вернулся с похорон вместе с Рут. «Привет, лисит!» «Нерп, Егора нет. Я переживаю, корабль в ангаре, а самого нет». «Ну, бывает, может, загулял после длительного вылета. Многие, бывают, теряются на пару суток в жилой зоне, а иногда и на неделю. На станции его нет». «Да не переживай ты, вернется». «Нерп, я знаю, у него проблемы. Можно как-нибудь узнать, где он? Может, у тебя есть знакомые в службе безопасности станции? Может, его избили эти из голоса шахтера, и он где-нибудь сейчас лежит и умирает?» Нерп удивлялся обычно спокойной Лисит. Она явно была встревожена, если не сказать, что в отчаянии. «Жди, перезвоню». Нерп подключился. Алисит провела эти 30 минут как на иголках, но повторно звонить Нерпу не решилась. Вместо звонка Нерп заехал к ней в ангар сам. «Ты права», — начал он, как только зашел в ангар. «У него проблемы. У меня друг работает в службе безопасности станции, им заинтересовалась имперская СБ. Он на планете у них. Больше мне ничего не сказали, а то, что узнал, мне было сказано под таким секретом, что я даже опасаюсь это говорить тебе». Нерп и вправду выглядел немного взволнованным. «Порекомендовали тебе просто ждать, все выяснится, и Егор вернется». «Спасибо». Лисит засобиралась. «Ты куда?» «На планету». Ждать девушка не могла. «Схожу сама, все узнаю». «Куда? В имперскую службу безопасности?» Нерп был не просто удивлен, но открыл рот от изумления. «Да, а что, нельзя?» «Можно», — смутился Нерп и добавил. «Наверное». «Подбросишь до орбитального лифта?» «Конечно!» Удивленный и пораженный до глубины души Нерп согласился без раздумий. Ехали к орбитальному лифту молча. Лисит была рада, что есть какая-то определенность, пусть и такая, а Нерп поражался смелости девушки и раздумывал о себе с Рут. Вопрос его мучил необычный. Как поступила бы Рута, случись у него проблемы с имперской службой безопасности? Возникало чувство, что вряд ли она, сломя голову, поехала бы за ним туда. Эта же пигалица помчалась к Егору без раздумий. Опять же, Егор тоже не испугался троицы из голоса шахтера. Не испугался, хотя эта троица умудрялась нагнать страху и на более крупных и крутых парней и мужчин. Что-то было в Лисит и Егоре общем. Нерп посмотрел на Лисит. Сидит, глаза устремлены вперед, прям как возникают мысли, что ворвется в имперскую службу безопасности и вырвет Егора из-за стенков. Ситуация была совсем не шуточной. Знакомый из службы безопасности был очень краток и сдержан. Кроме того, что Егора забрали имперские СБшники с планеты, не сказал больше ничего. Что, почему и как, было неизвестно, хотя знакомый был совсем не рядовым. Он мог не знать, а мог знать и не сказать. Тут Нерп был не уверен ни в чем. Лисит вышла из машины, попрощалась с Нерпом и отправилась на планету. Оттуда на такси к управлению имперской безопасности, огромному комплексу зданий на окраине города. Увидев этот огромный лабиринт, девушка поняла, что найти в нем Егора практически невозможно. Отчаяние и ужас овладел девушкой, она почувствовала, что теряет Егора, и чуть не упала, но ее что-то поддержало. Возникло четкое чувство направления, и она пошла вперед. В некоторых местах ее не пропускали, приходилось огибать здания, в некоторых она подолгу ходила между домами, но в конечном итоге оказалась на крыльце одного из входов в управление. Ее дар подсказал, что нужно просто ждать и ждать именно здесь. Стала ждать. Егора она не чувствовала, но знала, он жив, и у него пока все в порядке. Мимо проходили люди, некоторые останавливались рядом с ней, спрашивали ее, что она здесь делает, но она просто улыбалась и молчала. Так прошло двое суток. Сердобольный вахтер, видя, что девушка не уходит и чего-то ждет, напоил ее пару раз горячим стеном, аналогом земного чая. И так и не добившись от нее никакого ответа, разрешил сидеть в фойе здания на диване, хотя туда гражданских пропускать запрещалось. За 2 дня к ней привыкли, и вахтеры начали ее передавать по смене. Никто ею не интересовался, голода не чувствовала. На 3-е сутки вдруг возникло тревожное чувство приближения чего-то важного. Дар вспыхнул, и Лисит сразу встала и пошла навстречу высокому пожилому военному человеку. Вид у него был усталый, он вызвал у нее чувство страшной опасности, но девушка пересилила себя и подошла к нему. Военный удивился, видя, что на него смотрит девушка, и, повернувшись, спросил у вахтера. «Это кто такая, Глин?» — дежурил приютивший ее вахтер. «Не знаю, Геш. Пришла, сидит. Чего-то ждет. Сидела на крыльце, сжалился, пустил, теперь сидит на диване». «Никому не мешает, не разговаривает, просто сидит и ждет». За последние трое суток первый раз встала и проявила интерес. «Ты кто такая?» Мужчина повернулся уже к Лисит. Девушка испугалась. Дар определенно говорил, что от этого человека зависит многое в судьбе Егора. Она посмотрела в глаза человека. Ничего хорошего, одни холодные мысли и расчет. Он был очень умен, этот стоящий перед ней военный, но от него тянуло чем-то жестоким и отталкивающим. Лисит осмелилась. «Егор, шахтер со станции Нагана, мне нужно узнать о нем у вас». «Ты смотри-ка, говорит», — удивился Глин. В глазах военного промелькнуло понимание, но тут же он закрылся внутренне и равнодушно произнес. «Не знаю такого. Если тебе нужен какой-то преступник, то его надо искать в управлении тюремными планетами, а не у нас». Военный врал ей в лицо или не мог говорить, но правдоподобней было первое. «Он не преступник, это ошибка». В голове Лисит просто не умещалось, что Егор может что-то украсть или убить кого-то. Конечно, он разобрался с бугаями из голоса шахтера, причем быстро и эффективно. Но он не был ни бандитом, ни убийцей. Это Лисит знала точно. «Когда вы его отпустите?» — спросила она военного, продолжая глядеть ему в глаза. «Не понимаю, о чем вы?» — полковник повернулся к вахтеру. «Зря вы ее сюда пустили. Она может быть не в себе. Ко мне могут прийти, Глин». «Хорошо, я сразу сообщу». «Тогда я пошел. Работы много». «Пока». Вахтер проводил взглядом военного и спросил у Лисит. «Голодная? У меня есть кныши. Супруга на работу приготовила. Будешь?» А Лисит отрицательно покачала головой. «Значит, жених твой у нас. Ты уверена, что Геш ведет его дело?» Лисит кивнула головой. «Ладно, я у него узнаю. Ты бы отправилась домой, и вправду тут тебе нечего делать». В душе Лисит возник страх, что она в очередной раз не застанет Егора. 3 месяца знакомы, а видела его только один раз. Возникло чувство, что надо его дождаться прямо тут, а то тот опять исчезнет из поля ее зрения на длительное время. Она отрицательно замотала головой. «Мне его надо дождаться, обязательно, тут». Что-то в ее голосе было такое, что старый вахтер проникся. «Пойдем, поедим. Я согласен, тут так тут». Если Сит не стала, ее глаза вдруг залились слезами, и она, сдерживая себя, отошла и села на диван. Так и сидела, а слезы лились из ее глаз. Ветеран-вахтер сделал вид, что не видел слез и отвернулся, что-то про себя говоря, а потом и вообще ушел в свою вахтерскую. Лисит видела, как через 5 часов выходил военный, с которым она разговаривала утром, но дар ее не говорил, что надо встать и подойти к нему, и она продолжала сидеть. На следующее утро он заходил, остановился, и они о чем-то долго разговаривали с ветераном-вахтером, а потом Глин сменился. Прошло еще 2 дня. К ней неожиданно подошел этот военный, долго на нее смотрел и произнес: «Я постараюсь побыстрее решить ваш вопрос». Офицер вдруг улыбнулся. «Тут не все от меня зависит, но думаю, что вашего парня вы получите очень скоро. Шли бы вы домой, Лисит?» «Нет». «Ну, дело ваше. Раз наши вахтеры согласны, ждите, но быстро не получится». Военный развернулся и ушел, а она вдруг почувствовала, что внесла свою, пусть и маленькую, лепту в освобождение Егора из лап этой страшной организации. Что-то в Егоровой судьбе сдвинулось в нужную ему и ей сторону. Это ее обнадежило, и она первый раз попросила у сердобольного ветерана купить ей что-нибудь поесть. Деньги у нее, слава богу, были. «Так сходи сама, вон, магазин-то рядом». «Не могу, нельзя мне». «Ладно, решим». Решил, отправил какого-то своего знакомого в магазин, и тот принес целый пакет продуктов. Позвал ее покушать, но Лисит не смогла есть и просто пила крепко заваренный стен. Это возмутило Глина, и он спросил сердобольно: «Что за парень-то такой, что даже есть из-за него не можешь?» Это прорвало плотину молчания Лиситы. Она вдруг расплакалась и рассказала ветерану, в котором и интуитивно почувствовала доброго человека, свою историю, как ее нашли в капсуле, и она едва могла подняться. Про приют и жизнь в нем, и приютскую больницу, в которой лежала и была счастлива, что может спокойно спать ночью. О том, как ее удочерили, она надеялась, что у нее будут родственники, хоть и приемные, и что из этого вышло, как потеряла надежду и хотела покончить с собой, и вдруг ей попалось объявление о приеме в шахтерское училище. Про счастливые дни в нем и доброго ветерана-шахтера, о том, как познакомилась с Егором, о том, как поняла, что ее кошмар в жизни не кончился, как почувствовала, что именно этот парень то, что ей нужно, и как ждала его 3 месяца и постоянно не могла застать или ошибалась в нем. Как почти дождалась, но вынуждена была уехать на похороны, и опять он пропал, и она испугалась, что в этот раз он пропал навсегда. Особенно ветерана поразило то, как она нашла это здание полковника, ведущего дело ее парня. Он долго удивленно качал головой и не мог поверить в это, но видел, что девушка честна. Да и откуда она могла узнать о том, что творится в их секретной организации? Лисиджа удивила, что Глин смог ее выслушать и поверить. Ее история не была обычной, а какой-то невероятной цепью событий. «Вот как бывает», — согласился с девушкой Глин. «Я разговаривал с Гешем, он ждет ответы на запросы и говорит, что если все в порядке, то его отпустят. Вины его, говорит, нет, но он тоже у тебя не такой простак». «В смысле?» «Я не стал спрашивать, а Геш мне не сказал, у нас не принято спрашивать», — Глин ласково улыбнулся Лисид. «Ты не переживай, Геш у нас мужик нормальный, сделает все быстро, но тут не все и от него зависит». Глин увидел встревоженное лицо девушки, поспешил объяснить. «Понимаешь, Лис, мы не простое управление службой безопасности, а имперское. К нам по мелочам не попадают, но мы конкретно это здание, хоть и являемся имперской службой, но все-таки относимся к военным. У нас занимаются вопросами, связанными с военным флотом. То есть получается, что мы с одной стороны подчинены флотским, а с другой, так как мы имперская служба, то вроде и нет. Вот такая ситуация. Поэтому Геш подаст свое заключение в обе структуры, к нам наверх и к военным. Что выпишет ему начальство, так и будет. Но если твой парень невиновен, то хоть как крути, его отпустят». Прошло еще 7 дней. После обеда Глин подошел к ней и сообщил. «Отпускаю твоего Егора. Будет тут через 20 минут. Геш сейчас звонил, предупредил меня». «О, так что удачи тебе, дочка. Будешь на планете, звони». За последние дни Лисид почувствовала к старику-ветерану нечто вроде привязанности. Она знала, что Глин живет с женой, детей у них нет, отслужила всю жизнь во флоте. После службы не смог сидеть дома, устроился служить вахтером в управлении службы безопасности. «Спасибо вам», — поблагодарила ветерана Лисид и вдруг почувствовала на себе взгляд. Замерла. Глава 17. Егор увидел ее, как только они с охранником-сопровождающим вышли в фойе. Она стояла и о чем-то разговаривала со стариком-вахтером. Замерла, повернула голову в его сторону, нашла глазами его. Егора обволокло волной тепла. Она порядком исхудала, под глазами черные пятна от недосыпа. Встреча взглядами. Егор чуть не утонул в них, все сразу встало по своим местам. Егор все понял мгновенно. Она его ждала, скучала. В сердце проснулось тепло, и Егор вдруг расслабился, обнял эту худобу взглядом, понял, вот она, та единственная, встреча с которой ищет каждое сердце в этой вселенной, вторая половина души и сердца. Вышел за турникет, она не сказала ни слова, взяла его за руку и расплакалась. Егор прижал ее к себе и погладил по плечу, что-то шепча. Она успокоилась, затихла, подняла лицо. «Ну, здравствуй». Егор не говорил этих слов, но увидел, что она поняла, улыбнулась. Сбоку осторожно кашлянул старик-вахтер. Лисид повернула туда лицо, кивнула тому, прощаясь, и потянула его к выходу. Егор встретился взглядом с вахтером и тоже кивнул тому. Тот понял. «Береги ее, хорошая девочка». Егор услышал и оглянулся. Вахтер уже отвернулся и о чем-то говорил с охранником. «Пойдем, я так рада тебя видеть». Впереди шла Лисид и тянула его за руку. «Зачем ты здесь? Ждала бы меня в нашем ангаре». «Я не могла. Я постоянно не могла тебя застать. Я боялась, что ты в этот раз пропал навсегда». «Глупые, они бы меня отпустили все равно. Я не сделал ничего противозаконного. Это они сами что-то там напутали». «Я не верю». «Как ты без меня?» «Работала, ждала». «А я думал, забыла». «Нет». «Куда?» «Домой». «Мне надо заехать в одно место». Егор остановился. «Потом я в твоем распоряжении, но на станцию меня не тянет. Может, поедем отдохнем куда-нибудь? Я устал, хочу съесть что-нибудь нормальное. Сидел 2 недели на пайках, да и ты стала стройной, как тростинка». «Я согласна», — согласилась Лисит. «Деньги у меня есть, я богатая». «Да?» — Егор рассмеялся. «Эта худенькая миниатюрная красавица с глазами в пол лица от голода хочет его покормить». «Да», — гордо уверила Егора Лисит. Гордячку зашатала, Егор подхватил ее на руки. Весело гордое создание вообще почти ничего. Егора охватило тепло к этой девчушке. Она его ждала, переживала, каким-то образом нашла и дождалась. Ведь не ушла, а ждала. В душу Егора ворвалась волна нежности. Он прижал свою добычу к груди. «Эй, ты меня раздавишь». «Нет». Егор вышел с девушкой на руках к дороге. «Махни рукой, останови машину, а то махну я, окажешься на земле». «Ты посмеешь меня бросить?» Девушка махнула рукой, подъехала машина. «Я так и думала, что такой негодяй». «Я пошутил». Егор посадил девушку в машину, сел сам. «К главному корпусу не агент». Повернулся к девушке. «Надо решить этот вопрос. Я там быстро». «Я не могу ничего сказать». «Поехали». Машина влилась в поток и помчалась в западную сторону. Там располагались здания крупных государственных корпораций. У здания Неогена были через 20 минут. Егор попросил Лисит подождать прямо в машине, а сам отправился в корпорацию, нашел юридический отдел. Здесь, в планетарном офисе, подал заявление на возмещение за нанесенный ему ущерб вследствие его задержания на 14-дневный срок на 19 с хвостиком миллионов. Он находился на выполнении официального задания и ничем не нарушил условия этого задания корпорации. Приложил к нему копию протокола за последние 14 дней задержания и протокол за те 40 дней, когда он выполняет задание корпорации. Они же свидетельствовали о том, что Егор в день зарабатывает огромные деньги. Акт на согласие возмещения, который дал ему полковник. В конце заявления написал простую фразу. «В случае отказа в возмещении указанной суммы в течение суток по взаимному согласию, вопрос будет решаться обращением в имперский суд». Пройдя в юридический отдел, зарегистрировал заявление в приемной старшего юриста, пожелав секретарю хорошего дня, откланялся. Удивленная секретарша ничего не поняла, но сыграла подозрительность. Она, немного подумав, занесла подозрительное заявление к своему шефу. Следующие 2 часа ее взбешенный шеф, держась рукой за оба сердца, созванивался с заинтересованными клерками своего уровня. Было проведено совещание и принято решение деньги по заявлению на возмещение выплатить. Огласки инцидент не получил. На счет Егора поступили указанные деньги в полном объеме. «Как?» «Все решил. Я только сейчас поняла, как я голодна». «Поедем покушать? Я почти не знаю тут никаких мест, где хорошо кормят». Егор задумался, помог таксист. «Я бы посоветовал Наград. Ресторан на берегу озера Корти. За городом 40 минут езды. Места очень красивые, не пожалеете. Кухня вообще отличная, свежая, но есть все. Вези». Минут через 40 езды по воздушной трассе Егор с Лисит вышли на берегу огромного великолепного озера. Ресторан стоял на склоне холма, откуда открывался прекрасный вид. Прошли в ресторан, сели на веранде на свежем воздухе. Егор не стал ничего заказывать, а просто попросил официанта, живого человека, а не робота, как на станции или в дешевых забегаловках, принести 3-4 блюда, самых вкусных и дорогих. Официант осторожно расспросил о вкусовых пристрастиях его и Лисит. Оба любили не острое, а предпочитали спокойную пищу без сюрпризов. Поинтересовался, будут ли молодые люди что-то выпивать. Егор посмотрел на Лисит, та поняла и выбрала из винной карты наугад пару бутылок вина. В винах она не разбиралась. Егор хоть толк и знал, но в винах земного происхождения. Тут, в таком достойном заведении, он полагал, что им не принесут напитков, похожих на вино яблочное, абрикосовый аромат или три семерки, которые активно пили на его родине и которые назвать вином было сложновато. Он оказался прав, подобных напитков им не принесли, но и то, что было, не устраивало его по градусам. Пить соки и подобные напитки ему после отдыха в одиночной камере не хотелось. Спросил что-нибудь покрепче, а официант все понял правильно и принес на пробу бутылку с действительно крепким напитком с названием «Грох». По оценке Егора, напиток был не менее 40 градусов, но при питье градусы не чувствовались вообще, а напиток таял во рту, отдавая слабым терпким ароматом. Блюда подали минут через 20, рыба жареная в каких-то местных соусах и приправах, мякоть была нежной и сама прыгала с вилки в рот. Оторваться было невозможно. Мясо какого-то местного кролика в похожих на картошку пластинках, но со вкусом сыра и еще чего-то знакомого, но Егор так и не понял чего. Блюда зелени в каких-то полумясных биточках, которые следовало опускать в соус, потом заворачивать в лист, подобный капустному. «Самодельный голубец», — назвал Егор для себя это блюдо. Лепешки, опять же, с мясным изюмом и салат-желе, улетающий под грох просто со свистом. К мясному лисит отнеслась равнодушно, но рыбу распотрошила с видимым удовольствием, попила сока и сообщила Егору, что и уже наелась, и привела того в полное изумление. Он только начал трапезу. «Ну ты даешь!» — только и смог он произнести. «Столько съесть! Не боишься растолстеть и потерять фигуру?» Лисит в ответ только посмеялась. Дальше Егор осторожно поинтересовался, что она ела последние дни. Оказалось, что узнав от ветерана-вахтера о том, что Егора через пару дней отпустит, она ела все, что готовил Глин, а тот подкармливал лис от души. Приходила его жена, добрая сухонькая старушка, тоже кормила лисит, но уже домашним. Вообще она больше похудела от переживаний за него, чем потому, что мало ела. «Я просто мало спала, просыпалась от каждого шороха». «Лис, тогда предлагаю взять номер и выспаться». «Может, лучше на станции? У нас ведь модуль жилой свой, лучше любой гостиницы». «Что ты так туда торопишься? Что там есть такого? Хочешь распилить все астероиды и заработать все деньги?» Егор пока не решил, что делать дальше, и не обдумал своего положения, поэтому пока никуда не спешил. «Я не спешу туда, просто хотела с тобой серьезно поговорить, а тут место к этому не располагает». «В этом случае я никуда не двинусь, пока не прикончу это мясо и не съем эти круглые мясные шарики». Егор показал на два мясных блюда, потом перевел взгляд на бутылку гроха. «Вино мне понравилось, тоже хотел бы выпить. В управлении давали только сухой паек и воду». «Я подожду». «Я буду очень нетороплив», — Егор улыбнулся. «Хочешь быстро отправиться куда-либо, помогай». После этих слов Егор долго рассматривал недовольное лицо девушки и раздумывал, что же она ему скажет в ответ. Лисит не ответила ему ничего. Взяла вилку и стала невесело ковыряться в кусочке мяса от местного кролика, имитируя активную помощь. «Да, Егор налил себе немного гроха, плеснул в бокал лисит. Рекомендую, просто попробуй. Отлично идет вместе с мясом». В общем, девушку он за час неторопливой трапезы накормил, по его мнению, нормально и даже слегка напоил. Грох лисит понравился. Пришлось нести ее в номер на руках, перебралась непривычки. Взгляд Егоровых карих глаз она почувствовала сразу. Он шел вслед за охранником, сердце забилось и хотело броситься ему навстречу. Она повернулась и встретилась взглядом с его глазами, ее окатило тепло. Он был ей рад, он скучал по ней, помнил, а лисит задохнулась от обуявших ее чувств. Он выглядел похудевшим, измученным и усталым. Вышел за турникет, посмотрел ей в глаза. Лисит стало понятно. Вот он, ее единственный. Он обнял ее взглядом, и она от избытка чувств и волнения вдруг расплакалась и припала к этому мужчине. Сразу стало легче. Подняла лицо к нему, встретились глазами. «Здравствуй». Он не говорил, но она услышала, сердце вздрогнуло. Она улыбнулась, взяла его за руку и повела из здания. Тут было душно, темно, хотелось выйти на воздух, вздохнуть полной грудью, обрадоваться в полную силу. Вышли с Егором на улицу. Он поинтересовался, почему она здесь и почему не ждала их в ангаре. Объяснила, но он улыбнулся и сообщил, что ничего опасного с ним не было, и сказал, что его бы и так отпустили. Вместо того, чтобы сразу ехать на станцию, он хотел сначала решить какой-то важный вопрос, а потом съездить в ресторан и поесть. Лисит улыбнулась и, подумав, что у него может не быть денег, предложила свои и вспомнила, что у нее на счету 140 китов. И это вызывало у нее гордость за себя. Она самостоятельная, уверенная в себе девушка, правда, чуть не упала, запнувшись. Но Егор вдруг подхватил ее на руки и понес к дороге. На руках у него было уютно, вырываться не хотелось. «Махни рукой машине, а то махну я, окажешься на земле». Егор смотрел на нее с улыбкой в глазах смешинки. Лисит поняла, что он держит ее двумя руками и не может остановить машину. Опускать на землю, а потом останавливать машину он тоже не хотел. Наверное, Егору хотелось подержать ее на руках подольше. Мысль согрела сердце, помахала проезжему такси. Сели в машину и поехали сначала по его делу. Оказалось, ему нужно в корпорацию «Неоген». Потом махнули в ресторан «Наград» на берегу озера Корти, покушали, выпили вина. Ей хотелось вернуться на станцию «Нагано», но он почему-то туда совсем не торопился, а сообщил, что пока все не съест и не выпьет весь грог, спиртное ему понравилось, не тронется с места. Пришлось помогать сначала с мясными блюдами, а потом и с грохом, оказавшимся неожиданно приятным на вкус». Постепенно разговор перешел на что-то веселое, они ели, хотя в нее уже не лезло, но место почему-то находилось. Пили грох и... Проснулась она в номере на большой кровати. Лисит даже не могла представить, что такие бывают. Этот негодяй, споивший ее вчера, лежал рядом и храпел, как бегемот, оглашая окрестности ровными и ритмичными звуками. Она лежала под тонкой простыней без всего. Это ее поразило. Она спала всегда в ночной одежде, а тут такой конфуз. У Егора из-под простыни торчала голая нога. Простынь слетела на пояс, открывая ее обозрению голый торс с начинающимся виться волосками на груди. Лисит даже боялась сначала подумать, что могло быть с ней ночью в этом номере, но чувства подсказывали, что ничего с ней не случилось. Удивилась. Нашла глазами свою одежду, аккуратно сложенную на стуле, и трусики под подушкой. Получалось, что она их сняла сама, что ее еще больше поразило. Полетели воспоминания о прошлом вечере. Сама она плохо помнила, но по нейросети можно было посмотреть. Получалась весьма неприглядная картина. Лисит стало стыдно. Оказывается, он принес ее в номер и положил на кровать, но ее это разбудило. Она долго негодовала на него, что он взял номер с одной кроватью, но он лишь ухмыльнулся и сказал, что может спать на диване. Это заявление еще больше распалило ее негодование, и она настояла, чтобы он спал на кровати, он так и поступил. Разделся и лег спать на кровать. Потом она долго и нагло к нему приставала, но он как-то нехотя ей отвечал, а в итоге вообще заснул. Что произвело на нее вообще неизгладимое впечатление. Она долго про себя бурчала, но будить его не решилась и заснула сама. От этих мыслей ее отвлек Егор. Он во сне перевернулся, обнял ее, подтянул ее к себе и продолжил свой сон. А Лисит лежала и боялась даже вздохнуть. Вдруг проснется и обнаружит ее голой и в таком положении. Щеки окрасил румянец стыда. Словно услышав ее мысли, Егор начал просыпаться и открыл глаза. Они встретились взглядами. Егор улыбнулся, вдруг притянул ее к себе и поцеловал. «Привет, Лис». От него веяло теплом. «Привет». Она опустила глаза от стыда. Он обнимал ее под простыней за голое тело и нежно ласкал ее грудь. «Как спалось?» Глаза смеются и явно над ней. «Нормально». «Выспалась?» «Да». Его рука трогала ее в совсем неприличном месте, и эта ласка отзывалась во всем теле желанием обнять его и прижаться к нему всем телом, но было так стыдно. «Будем вставать или поваляемся?» Он отпустил ее и включил объемный визор. Полилась мягкая музыка, потом опять обнял и притянул к себе. «Полежим», — против ее воли произнесли ее губы и ответили на его поцелуй.